Глава 19. Московский ресторан «Империал» славился не только роскошью интерьеров, утонченным вкусом блюд и первоклассным обслуживанием, но и тем, что был любимым местом встреч людей, чьи вопросы решались не за деловым столом и в кабинетах, а за чашкой кофе в окружении элегантной атмосферы, когда тени от хрустальных люстр мягко ложились на лица собеседников, скрывая истинные намерения и помогая создать тонкую завесу полунамеков, без которых не обходилась ни одна по-настоящему важная беседа. Здесь все располагало к негромким доверительным разговорам. Приглушенные звуки рояля из зарезных колонн, легкие шаги официантов, скользящих бесшумно, словно тени по густым коврам цвета выдержанного вина, и обволакивающий, едва уловимый аромат дорогих сигар, который медленно таял в воздухе, смешиваясь с мягким запахом духов и кофе. Уютно расположившись за столиком в дальнем углу зала, отделенным от остальных тяжелой парчевой шторой цвета темного шоколада, Виталий Орехов сосредоточенно и нетерпеливо постукивал пальцами по идеально белоснежной, накрахмаленной скатерти, на которой покоился хрустальный бокал с дорогим коньяком и массивная хромированная зажигалка, подаренная кем-то из благодарных партнеров. Продюсер был одет с подчеркнутой, несколько чрезмерной элегантностью. Светлый серый костюм, сшитый известным московским портным, идеально подчеркивал стройную подтянутую фигуру и словно заявлял каждому присутствующему в зале о его безупречном вкусе и финансовом благополучии. Шелковый галстук насыщенного изумрудного цвета выделялся на фоне пастельной рубашки и едва заметно перекликался с небольшим платком в нагрудном кармане пиджака. Его дорогие золотые часы поблескивали на запястье, напоминая окружающим, что он не привык терять ни минуты напрасно. Официант с невозмутимым, почти незаметным движением приблизился и поставил перед Ореховым небольшую хрустальную пепельницу, украшенную инкрустацией из тончайшего серебра. Виталий нетерпеливо достал сигару из кармана пиджака, аккуратно срезал кончик золотистым гильотинным ножом и, не торопясь, поднес к ней яркое, ровное пламя зажигалки. Через мгновение дымок, тонкий, душистый, едва различимый, потянулся вверх, окутывая лицо продюсера и создавая вокруг него почти незримое облако напряженного ожидания. Когда на входе в ресторан появился Леонид, Орехов, не выказывая внешнего волнения, осторожно потушил сигару и слегка выпрямился, с профессиональной точностью оценивая внешний вид своего визави. Леонид, в отличие от Орехова, был одет более сдержанно, даже сухо, однако от него исходила та несомненная уверенность в себе и внутренняя сила, которые не нуждались в дополнительной демонстрации. Темно-синий, почти черный классический костюм, идеально сидящий на фигуре, светлая рубашка без лишних деталей, строгий элегантный галстук глубокого винного оттенка – все это было подчеркнуто лаконично, почти минималистично, и вместе с тем говорило о высочайшем уровне человека, прекрасно осознающего, что ему незачем доказывать кому-либо свое превосходство. Леонид прошел к столику уверенно и расслабленно, словно бы даже не замечая окружающего великолепия, хотя его глаза мгновенно зафиксировали все детали окружающей обстановки. Он едва заметно кивнул Орехову, одновременно небрежно поправляя серебристые запонки, словно говоря собеседнику, что их встреча носит совершенно рутинный характер и не стоит волноваться понапрасну. «Виталий», — негромко произнес Леонид, занимая кресло напротив и с легким интересом рассматривая продюсера, «признаться, я удивлен твоим предложением встретиться именно здесь. Обычно ты предпочитаешь обсуждать дела в более простых местах». «Все зависит от важности обсуждаемого вопроса», — ответил Орехов, поднимая бокал с коньяком и пригубив его маленьким осторожным глотком. «Иногда форма и обстановка говорят больше слов, и я счел, что для нашей беседы подойдет именно такое место». Леонид не ответил сразу, а слегка прищурившись, внимательно смотрел на собеседника, словно стараясь угадать истинную цель этой встречи. В этот момент к столику вновь неслышно приблизился официант, поставив перед Леонидом небольшой бокал с минеральной водой, украшенный тончайшим ломтиком лайма, после чего также незаметно исчез, оставив собеседников наедине. Леонид неторопливо поднес бокал ко рту, отпил немного воды и, опустив его на стол, едва уловимо улыбнулся, показывая Орехову, что готов слушать и прекрасно понимает, что Виталий не пригласил его ради светской болтовни. Продюсер понял это сразу, слегка подался вперед и, чуть понизив голос, начал говорить. «Ты, наверное, понимаешь, что разговор пойдет о Лене, вернее, о Лее Салье, которая за последние годы стала не просто нашей общей гордостью, а звездой поистине мирового масштаба, имя которой известно каждому». Леонид не отреагировал на эти слова никак, продолжая медленно покачивать бокал в руке и внимательно разглядывать Виталия, словно пытаясь понять, к чему тот клонит. Орехов это заметил, но продолжил с мягкой, уверенной улыбкой. «Я не буду ходить вокруг да около и сразу перейду к делу. Вижу, ты ценишь свое время. В последнее время мне все чаще кажется, что я остаюсь лишь временным распорядителем ее успеха, хотя, должен признать, сделал для нее все, что было в моих силах, и даже больше. Лена уже давно переросла рамки обычной певицы. Она стала брендом, который способен генерировать огромные доходы и обеспечивать влияние далеко за пределами музыки и шоу-бизнеса. Мне кажется справедливым, если у меня появится возможность распоряжаться ее карьерой и ее образом полностью, без оглядки на сторонние интересы. И я готов достойно компенсировать тебе это право». Орехов замолчал, внимательно глядя на Леонида, словно пытаясь по едва заметным изменениям его лица понять реакцию на услышанное предложение, осознавая при этом, что их разговор лишь начинается и предстоит сложная и непредсказуемая игра, ставка в которой слишком высока. Но опытный визави словно нарочно сохранял бесстрастность, ограничиваясь лишь легкой полуулыбкой, почти лишенной эмоций, будто слушал не серьезное деловое предложение, а незатейливый анекдот, рассказанный между делом. Внешне Орехов оставался совершенно спокоен, хотя внутренне напряжение нарастало с каждой минутой, напоминая туго натянутую струну, готовую лопнуть от малейшего неверного движения. Продюсер привык добиваться своего любой ценой, не признавая отказов и поражений, которые считал унизительными для себя, особенно теперь, когда ставка была столь высока и притягательна, как Лена, превратившаяся из подопечной певицы в глобальный феномен. Орехов вздохнул негромко и, подавшись чуть вперед, снова заговорил тихим и доверительным голосом, словно между ними не было столь щекотливого и щепетильного вопроса, требующего деликатности и особой осторожности. «Леонид, вы прекрасно знаете, что я всегда откровенно восхищался вашим стратегическим чутьем, позволившим Лее Салье добиться такого феноменального и поистине уникального успеха, сделавшего ее звездой мирового уровня». Виталий выдержал короткую паузу, ловко выжидая реакцию, но лицо Леонида оставалось непроницаемым. «С самого начала я поражался тому, с какой точностью и хладнокровием вы направляли Лену, как тонко и искусно преодолевали любые препятствия, приводя ее именно туда, где хотели видеть». Леонид чуть улыбнулся, слегка качнув головой, словно признавая справедливость похвалы, но вместе с тем давая понять, что его невозможно купить даже самой утонченной лестью. Орехов почувствовал это сразу, еще больше напрягаясь, понимая необходимость идти дальше, оставляя за спиной аккуратные вступления и намеки, чтобы сохранить переговоры в нужном ключе и не допустить провала, после которого возврат к обсуждению стал бы невозможен. «Поверьте, я искренне восхищен вашим искусством создавать легенды», продолжал Виталий с прежней легкостью, слегка пожимая плечами и поднимая глаза к потолку, будто все еще изумляясь результатом, достигнутым Леонидом. «Но сегодня пришло время идти дальше, намного дальше. Я предлагаю выйти на тот уровень, где Лена будет не просто звездой, а настоящим символом эпохи на долгие десятилетия. Настал момент передать мне право полностью распоряжаться ее карьерой, ее имиджем и всем, что связано с ней». Орехов намеренно замолчал на секунду, подчеркивая важность следующего слова. «Включая ее тело, ее жизнь и все, что составляет ее суть как женщины и личности». Леонид слегка прищурился, небрежно покачивая бокал с водой в руке, внимательно глядя на прозрачную жидкость, в которой отражались огни ресторана. Он прекрасно осознавал истинный смысл слов Орехова, но именно сейчас его охватило странное любопытство, смешанное с неожиданным азартом и чувством торжества от того, насколько Лена стала для окружающих лакомым объектом желаний, мечтаний и амбиций. «Я готов заплатить вам достойную компенсацию за передачу этих прав», — продолжил Орехов, ощутив легкую сухость во рту, сглаженную очередным глотком коньяка. «Лена уже не просто певица. Она имя, бренд, символ времени, и я уверен, что в моих руках она будет еще успешнее, чем сейчас. Назовите цену, и мы договоримся». Леонид не ответил сразу. Он медленно прикрыл глаза, откинувшись на спинку кресла, и, глубоко вдохнув, будто пытаясь абстрагироваться от слов Виталия и сконцентрироваться на чем-то ином, более важном и чувственно значимом. В его сознании, как в зеркале, вдруг отчетливо отразился образ Лены, обнаженной и совершенно беззащитной перед его взглядом. Он не просто видел ее сейчас в своих мыслях, он буквально ощущал каждую деталь ее тела, нежную гладкость кожи, тонкость запястий и изящность линий плеч, струящиеся волосы, чуть колеблемые дыханием, тонкий стан, мягкие изгибы бедер. Эта картина заполняла сознание Леонида постепенно и властно, превращая Ленина тело в нечто, подлежащее исключительно его контролю и власти, и нечто, что не могло и не должно было принадлежать кому-то еще, кроме него самого. Его охватила странная, почти животная дрожь от сознания, что другой человек осмеливается просить о том, чтобы обладать этим телом так же безраздельно и властно. Открыв глаза, Леонид вновь спокойно и внимательно посмотрел на Орехова, отметив, как напряжение едва заметно исказило лицо продюсера, как в его глазах мелькнула нервозность и желание получить ответ незамедлительно, не тратя времени на излишние размышления. Он выдержал еще несколько секунд, растягивая паузу, чувствуя, как усиливается его собственное превосходство в этом негласном противостоянии. «Виталий, вы всегда отличались завидным коммерческим чутьем», — спокойно и мягко заговорил он, все так же пристально глядя на Орехова и позволяя себе едва заметную улыбку. «Я польщен вашим предложением и искренне благодарен за ту оценку, которую вы даете моим стараниям. Вы правы, Лена действительно уникальна, и я прекрасно понимаю, что вы хотите получить ее целиком, ее талант, ее голос, ее образ и, конечно же, ее тело». Он снова сделал короткую паузу, наблюдая, как Виталий едва заметно вздрогнул, явно не ожидая столь открытой формулировки от самого Леонида. «Я хорошо понимаю ваши мотивы и не вижу в них ничего предосудительного», — продолжил Леонид. «Вы предлагаете серьезную сделку, и я обязательно обдумаю ее самым тщательным образом. Дайте мне время взвесить все детали». Леонид задумчиво опустил взгляд на ровную гладь воды в своем бокале, а затем вновь посмотрел на Виталия с едва уловимой улыбкой, полной скрытого смысла, словно только сейчас в полной мере осознал всю глубину и откровенность прозвучавшего предложения. Он не торопился ответить, словно специально позволяя Орехову прочувствовать всю двусмысленность и неоднозначность ситуации. И эта тягостная пауза растягивалась все дольше, заставляя продюсера внутренне нервничать, хотя внешне он сохранял полное спокойствие, словно ничто не могло нарушить его уверенность в исходе переговоров. Наконец Леонид откинулся в кресле и, не отводя взгляда от Орехова, заговорил низким, медленным голосом, смакуя каждое слово, как опытный дегустатор дорогого вина, бережно и неторопливо. «Виталий, вы предлагаете купить Лену целиком, так ведь? Вместе с ее телом? Что же, ваше предложение имеет смысл, поскольку именно ее тело – это ключ к ее успеху, к ее славе, к деньгам, которые так манят вас, как и всех нас». Он чуть усмехнулся, а затем, с преувеличенно серьезным выражением лица, начал описывать Лену так, словно речь шла не о живом человеке, а о ценном товаре или породистом животном, за которое покупатель собирается заплатить большую сумму, желая получить лишь лучшее и идеальное. «Вы, Виталий, конечно, сами прекрасно знаете, что Лена действительно уникальна», произнес он задумчиво и чуть прикрыл глаза, позволяя себе полностью сосредоточиться на том образе, который он тщательно и намеренно формировал в своем воображении. «Начнем с ее лица. Виталий, оно поистине бесценно. Эти огромные, всегда полные тревожного блеска глаза, которые заставляют мужчин сходить с ума, завороженно следить за каждым ее движением, боясь упустить хотя бы мгновение их внимания. Этот слегка надменный изгиб губ, заставляющий думать, что она где-то далеко, недоступна, но всегда рядом, всегда манящая и одновременно недосягаемая. Леонид сделал короткую паузу, словно смакуя слова. «Одни только ее глаза и лицо стоят огромных денег». Орехов внимательно слушал, не осмеливаясь перебить, лишь временами чуть вздрагивая, чувствуя, как слова Леонида вызывают в нем внутренний протест, но одновременно и странное восхищение перед тем, с каким спокойствием тот позволяет себе говорить о Лене в таком открыто-циничном ключе. «Идем дальше», — продолжал Леонид, не скрывая довольства от того, какое воздействие производят его слова на Виталия. «Ее голос, Виталий, голос, ставший символом эпохи, который заставляет миллионы людей плакать или смеяться, жить или умирать в зависимости от того, как именно она пожелает ими управлять. Голос этот не менее ценен, чем ее лицо. Сочетание нежности, страсти и грусти, мелодичность, та интимная глубина, от которой зрители сходят с ума и отдают любые деньги, лишь бы вновь и вновь слушать ее пение. Это поистине дорогой инструмент, уникальный дар, которым она умеет виртуозно пользоваться». Леонид замолчал ненадолго, наблюдая за реакцией собеседника, и, убедившись, что Орехов по-прежнему поглощен его словами, продолжил с едва заметной улыбкой. «И, разумеется, ее тело. Я полагаю, вы прекрасно осознаете, что именно тело Лены является самым главным активом ее карьеры, и оно заслуживает подробнейшего разбора. Эти идеальные пропорции, безукоризненная, словно высеченная лучшими скульпторами талия, эта точеная линия бедер и длинные стройные ноги...» Леонид прикрыл глаза, словно представляя Лену перед собой, и внимательно оценивая каждую деталь, словно речь шла о драгоценном произведении искусства. И, конечно же, грудь, Виталий. Это не просто часть ее тела. Это символ, культ, объект обожания миллионов мужчин, способный принести доход, значительно превосходящий все наши с вами ожидания. Подумайте, как завораживающе действует на публику даже едва уловимое движение ее плеч, легкая, почти невесомая волна волос, открывающая шею, на которой, кажется, даже дыхание пульсирует в ритме песни. Леонид снова открыл глаза и слегка наклонился вперед, внимательно вглядываясь в лицо Виталия, на котором, к своему удовлетворению, заметил признаки того, что слова его оказали нужный эффект, заставив собеседника почувствовать все значение и всю цену того, о чем шла речь. «И все это, Виталий, как вы прекрасно понимаете, не может стоить дешево. Речь идет о весьма крупных, даже, я бы сказал, огромных суммах, которые вы наверняка осознаете и готовы были бы заплатить, если бы действительно рассчитывали завладеть ею целиком, включая ее тело, сознание, эмоции, саму ее жизнь», — завершил Леонид, медленно выпрямляясь в кресле и вновь беря в руки бокал с водой, уже с улыбкой наблюдая за Ореховым. Продюсер вздохнул, чувствуя, как напрягаются мышцы лица от напряжения, и ответил спокойно, стараясь показать, что не испугался названных условий, но в голосе его прозвучали нотки внутреннего беспокойства. «Я прекрасно понимаю, Леонид, и готов услышать конкретную цифру, чтобы принять решение». Леонид, неторопливо вращая бокал с минеральной водой в пальцах, внимательно наблюдал за Виталием, замечая все возрастающее напряжение в глазах продюсера, который старался держать себя в руках, хотя под тщательно выстроенной маской уверенности уже проступали тревога и нетерпение, выдававшие его истинное положение. Он был в положении просящего, зависимого от милости того, кто имел реальную власть над объектом его желаний и амбиций. Почувствовав, что наступил момент, когда нужно показать Орехову, кто на самом деле управляет ситуацией, Леонид чуть заметно улыбнулся уголками губ и, медленно качнув головой, произнес голосом, полным тщательно сдерживаемой иронии. «Вы хотите конкретную сумму, Виталий? Что ж, если вы действительно настаиваете, я ее назову, хотя подозреваю, что даже вы, при всей вашей амбициозности, не сможете столь легко ее принять». Леонид замолчал, намеренно затягивая паузу, наблюдая, как с каждой секундой в глазах Орехова растет напряжение и нервозность, хотя внешне он сохранял неподвижность, выдававшую усилия, с которыми удерживалось это притворное спокойствие. «Что ж, так и быть, Виталий, мое предложение таково. 200 миллионов долларов. Я готов уступить вам Лену, ее голос, тело и даже, как вы выразились, ее душу, если, конечно, она у нее еще осталась. Именно за эту сумму, и не долларом меньше», — произнес Леонид почти буднично. Но в каждом слове его явно звучала скрытая издевка, предназначенная исключительно Орехову и никому другому. Орехов мгновенно замер, потеряв возможность говорить, и, казалось, даже дышать. А цифра, произнесенная Леонидом, словно молотом ударила по его сознанию, мгновенно заставив его почувствовать, что он в одно мгновение оказался за пределами своей зоны комфорта, той территории, где он привык властвовать и манипулировать другими людьми, не сталкиваясь с сопротивлением или насмешкой. Виталий был готов услышать серьезное предложение. Готов был к тяжелой, возможно, унизительной торговле, но эта цифра, произнесенная с такой легкостью и небрежной снисходительностью, поразила его, словно мощный удар, прямо в солнечное сплетение, вызвав почти физическое ощущение удушья и бессилия. Ему с трудом удалось сохранить на лице прежнюю невозмутимость, но глаза, выдававшие его истинные эмоции, стали чуть более тусклыми, и в них теперь можно было прочесть отчетливую неуверенность. Леонид же спокойно продолжал наблюдать за реакцией Виталия, словно наслаждаясь каждым мгновением его растерянности, которое продюсер старательно пытался скрыть за маской внешней уверенности и спокойствия. Для Леонида именно это ощущение полного превосходства над другим человеком было почти слаще самого обладания Леной, ведь оно говорило ему о том, что он по-прежнему является центром этой странной и запутанной игры, что именно он диктует правила, заставляя других чувствовать себя слабыми, зависимыми и беспомощными. Он прекрасно осознавал, что названная им цена была не просто большой, а буквально немыслимой, абсурдной, оскорбительной в своей завышенности, но ему было важно именно это ощущение шока и растерянности, охватившее Виталия Орехова, и он наслаждался им, смакуя момент, который уже не повторится вновь. Орехов слегка откашлялся, поправил галстук, словно тот неожиданно начал душить его, и, выдержав паузу, ответил спокойно и ровно, хотя внутренне его буквально распирало от негодования и осознания того, что его только что унизили. «Это, конечно, весьма серьезная сумма, Леонид, но, думаю, вы прекрасно понимаете, что она значительно превышает мои текущие финансовые возможности». Он постарался улыбнуться, но улыбка получилась несколько напряженной и натянутой. «Возможно, вы назвали эту цифру, чтобы проверить мою решимость?» И я готов обсуждать более реалистичные условия сделки, когда вы сочтете это возможным. О, поверьте, Виталий, моя цена была вполне серьезной, с легкой насмешкой ответил Леонид, слегка разводя руками и откидываясь на спинку кресла с выражением нарочитой расслабленности, словно бы говоря продюсеру, что тот свободен поступать так, как ему угодно, но цифра останется прежней и иных условий не будет. Лена уникальна и неповторима. Вы сами неоднократно это подчеркивали. И вы прекрасно знаете, что настоящая ценность определяется именно редкостью и неповторимостью. Добавил он чуть мягче, словно смягчая удар, нанесенный завышенной суммой. Тем более, речь идет не просто о какой-то вещи, а о человеке, сумевшем стать символом целой эпохи. И это не может стоить дешево. Виталий почувствовал, как внутри него растет раздражение и бессильная злость, смешанная с досадой от того, что он позволил втянуть себя в эту бессмысленную и унизительную игру. Однако он понимал, что дальнейшие попытки договориться сейчас окажутся совершенно бессмысленными и лишь укрепят позицию Леонида, который уже явно наслаждался своим полным превосходством и победой в этом раунде переговоров. Орехов прекрасно осознавал, что ему придется временно отступить, чтобы потом вернуться с новыми аргументами и предложениями, которые могли бы изменить ход их разговора, хотя и понимал, что Леонид, скорее всего, не станет снижать цену. Он аккуратно поставил свой бокал с коньяком, неторопливо поправил воротник рубашки и поднялся из-за стола, сохранявший на лице прежнюю полуулыбку, словно и не произошло ничего особенного. Словно этот разговор был лишь легкой беседой между старыми приятелями. «Тогда позвольте поблагодарить вас за уделенное время, Леонид», — ровно произнес Орехов, стараясь вложить в голос вежливое равнодушие. Но в его глазах все же мелькнуло раздражение, скрыть которое ему не удалось. «Я оставляю свое предложение в силе и буду ждать от вас ответ, когда вы будете готовы вернуться к нему». Леонид кивнул почти дружелюбно и наблюдал за тем, как Виталий, расплатившись по счету и обменявшись несколькими короткими фразами с официантом, медленно направился к выходу из ресторана, стараясь казаться спокойным и уверенным, хотя вся его фигура буквально излучала напряжение и подавленность от поражения. Продюсер, выйдя на улицу, закурил сигарету и, глядя на огни ночной Москвы, едва сдержался, чтобы не заскрипеть зубами от злости и унижения, уже обдумывая дальнейшие шаги, которые могли бы вернуть ему контроль над ситуацией. Леонид же, оставшись один за столом, спокойно улыбнулся, чувствуя себя победителем и осознавая, что только что подтвердил свое абсолютное и полное господство над Леной, над Виталием и над самой ситуацией. Покинув ресторан, Леонид сел на заднее сиденье автомобиля, нетерпеливо захлопнул дверь и устало откинулся на спинку сиденья, отгородившись от водителя толстым стеклом перегородки, позволяющим остаться наедине с собой и с мыслями, которые с каждой минутой становились все мрачнее и неприятнее. Пока машина мягко и бесшумно скользила по ночным улицам, Леонид задумчиво смотрел в окно, равнодушно фиксируя взглядом яркие размытые огни фонарей, сливающиеся в бесконечную линию света, словно путь его жизни, уходящий куда-то вперед и растворяющийся в темноте неизвестного будущего. Ему было непривычно осознавать, что в ходе разговора с Ореховым он впервые по-настоящему почувствовал себя уязвимым, что это ощущение поселилось в нем и никак не желало исчезать, продолжая мучительно напоминать о том, что даже он, человек, привыкший считать себя центром собственного мира, способен ощутить холодное дыхание старости и неизбежной конечности своего существования. Раздражение от того, что Орехов так легко вывел его из состояния привычного равновесия, лишь усиливало это неприятное чувство уязвимости, беспокойства и тревоги, заставляя задавать самому себе вопросы, ответы на которые были слишком болезненными и горькими, чтобы признавать их даже в глубине души. Леонид попытался отвлечься, но образ Лены продолжал неотступно преследовать его, словно намеренно подчеркивая, насколько сильно она успела вплестись в его жизнь, стать ее главной частью, без которой он уже не мог представить своего существования. Он закрыл глаза и мысленно увидел ее отчетливо и ясно, почти осязаемо близко, словно она стояла сейчас рядом, беззащитная и обнаженная, с вызывающим и покорным одновременно взглядом, который так сильно волновал его и заставлял постоянно думать о ней, даже тогда, когда рядом ее не было. Именно эта противоречивость в ней манила его, будоражила кровь и заставляла желать ее с мучительной и сладкой силой, от которой было невозможно отказаться. «Ты — единственное мое достижение, Лена», — думал он, погружаясь все глубже в свои мысли, чувствуя, как его грудь тяжело вздымается от странного волнения и беспокойства. «Самое лучшее, что я сделал за всю свою жизнь, мое творение, которым я по праву горжусь и владею. Я создал тебя из ничего, из глины, из пыли, поднял с самого дна и дал тебе власть, славу, деньги, поклонение миллионов. Хотя ты сама, может быть, даже не понимаешь, как это произошло. Но главное, что сделал я дал тебе свое внимание, свою страсть, я сделал тебя собой. Я воплотил в тебе все, что хотел видеть в женщине, в идеальной игрушке, которая стала моей самой важной ценностью и моей самой болезненной слабостью одновременно. Ты моя собственность, мой шедевр, который я не могу и не хочу отдавать никому, даже ценой жизни. Я создал тебя, и никто, кроме меня, не имеет права прикасаться к тебе или распоряжаться тобой. Даже после того, как меня не станет, ты все равно должна остаться моей, потому что в тебе теперь живет часть меня, ты не сможешь принадлежать никому другому». Эти мысли, одновременно горькие и сладкие, заставили Леонида испытать острое чувство тоски и почти физическое страдание от мысли, что когда-то Лена может стать чужой собственностью, оказаться в руках посторонних, которые не поймут и не оценят ее так, как он, и не смогут видеть в ней то, что видел он сам. Нечто абсолютно уникальное, совершенное в своей неповторимой красоте и силе воздействия на людей. Но еще большее раздражение и отвращение вызывало у Леонида мысль о Николае, собственном сыне, который должен был стать наследником, но в действительности так и не сумел соответствовать хотя бы малой доле ожиданий отца, привыкшего презирать слабость и бесхарактерность. Леонид почти физически ощущал раздражение при одной мысли о том, что Николай может стать хозяином жизни, на которую он не способен, что этот бесполезный и бесхарактерный мальчишка получит право распоряжаться всем тем, что создавалось его отцом годами, кропотливо, терпеливо и беспощадно. «Николай», — мысленно произнес он с откровенной неприязнью, ощущая, как губы непроизвольно кривятся в презрительной гримасе, «ты слаб, ты труслив, ты не способен бороться и сражаться, ты всю жизнь прожил в тени, довольствуясь лишь тем, что я тебе давал, даже не пытаясь преодолеть эту зависимость и доказать, что ты хоть на что-то способен. Ты всегда был жалким подобием того, кем должен быть мой сын. Безвольным, ленивым, не умеющим держать удар и не способным проявить даже минимальную самостоятельность и твердость, которые необходимы мужчине, если он хочет чего-то добиться. Как же я могу позволить тебе владеть Леной, если ты даже не понимаешь, какая это сила, какая власть может быть заключена в ней? Ты растеряешь ее, погубишь все, что я создавал, превратишь эту женщину в ничто. Уничтожишь мое самое ценное достижение, просто потому, что ты слаб, бездарен и пуст внутри. Я не позволю тебе этого, никогда не позволю. Слишком долго я терпел твою беспомощность и непригодность, но на этот раз я сделаю все, чтобы ты остался ни с чем, чтобы ты наконец-то почувствовал, что значит быть никем». Открыв глаза, Леонид посмотрел в окно машины, за которым все так же мелькали чужие жизни, чужие судьбы, напоминающие ему о том, что он не в силах полностью контролировать происходящее вокруг, что ему никогда не избавиться от этого проклятого чувства уязвимости, которое сегодня, после беседы с Ореховым, впервые настигло его с такой силой. Он глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться и подавить в себе досаду и раздражение, но это получилось с трудом, так как каждая новая мысль о старости, смерти и об утрате власти над Леной причиняла ему почти физическую боль, заставляла мучительно сжиматься сердце и судорожно перехватывать дыхание, будто бы он уже сейчас терял все, что имел. Он снова открыл глаза, молча глядя в окно машины, за которым мелькали огни города, и почувствовал, как его собственная уязвимость и беспомощность впервые заставляют испытывать настоящую тревогу перед неизвестностью, к которой он не был готов, и которая впервые заставила его признать, что он не вечен и не способен контролировать все, чего бы ему ни хотелось. Леонид уже давно вел машину, крепко сжимая руль, будто тот был единственным, что могло удержать его мысли в порядке. Он чувствовал неприятную дрожь в пальцах и досаду от того, что позволил Орехову своими словами задеть в нем нечто важное, скрытое глубоко внутри, что он тщательно берег от любых посторонних глаз и даже собственных размышлений. Он направлялся в сторону дома, стремясь поскорее оказаться в привычной атмосфере, где мог бы отгородиться от чужих эмоций и вопросов, которые начали появляться в его голове с неприятной навязчивостью и настойчивостью. Город за окном был словно укутан в прозрачную дымку фонарей, огни которых мягко отражались в стекле и постепенно размывались в единую светящуюся полосу, похожую на линию жизни, уходящую вдаль, к неизбежному финалу, который почему-то в последнее время начал слишком часто тревожить Леонида. Внутри него неприятно пульсировала мысль о том, что скоро придет время, когда он утратит власть над ситуацией, и даже Лена, его главное достижение, его творение и собственность, может легко оказаться в руках другого человека, не способного оценить ее по достоинству и сохранить то, что он создавал так мучительно и долго. Автомобиль двигался медленно, а мысли Леонида постепенно становились яснее и жестче, заставляя его пристально смотреть в собственную душу, не боясь честно признаться самому себе, что сегодня, пожалуй, впервые в жизни, почувствовал нечто похожее на страх перед временем, неумолимо приближающим его к старости и неизбежному финалу. Внутренний голос повторял снова и снова, что нужно срочно предпринять что-то такое, что поможет защитить Лену от посягательств других, особенно Николая, его бесполезного и безвольного сына, служивающего ни власти, ни права распоряжаться наследием отца. Леонид никогда не задумывался всерьез о завещании, считая его лишь неприятной формальностью, но сейчас эта мысль не покидала его, упорно напоминая, что он должен защитить Лену именно таким образом, не позволив слабому Николаю разрушить созданное с таким трудом. Именно в этот момент Леонид внезапно, сам для себя неожиданно и решительно свернул с дороги в противоположную сторону, резко направив автомобиль к старому особняку в центре Москвы, где располагался офис нотариальной конторы его давнего приятеля Андрея Петровича Рубцова, человека, которому он доверял настолько, чтобы решить с ним подобные вопросы в любое время дня и ночи. Решение возникло так ясно и отчетливо, будто всегда было спрятано где-то внутри, ожидая подходящего момента, чтобы выйти наружу и заставить действовать. Леонид почувствовал странное облегчение, осознав, что именно сейчас он принимает самое важное решение своей жизни, и оно позволит ему окончательно освободиться от неприятного беспокойства за судьбу Лены. Войдя внутрь нотариальной конторы, Леонид ощутил привычную солидность и уверенность, исходящую от интерьера кабинета. Стены, отделанные темным деревом, массивный рабочий стол, полированный до зеркального блеска, на котором аккуратно разложены стопки документов и дорогие письменные принадлежности. Мягкое кресло из кожи, приглушенный свет настольной лампы, который создавал особую, доверительную атмосферу. Андрей Петрович, заметив Леонида, немедленно отложил бумаги и поднялся ему навстречу, протягивая руку. «Леонид, вот уж не ожидал увидеть тебя сегодня!» — произнес он ровным, спокойным голосом, слегка прищуриваясь и внимательно изучая выражение лица своего гостя. «Проходи, присаживайся. Что привело тебя так внезапно?» «Решение, Андрей, которое требует немедленного исполнения», — ответил Леонид, опускаясь в кресло напротив стола и стараясь сохранять спокойствие, несмотря на сильное внутреннее напряжение. «Мне нужно оформить завещание». Нотариус на секунду помолчал, слегка удивленный столь поздним визитом. Затем спокойно кивнул, взял со стола ручку и чистый лист бланка завещания, внимательно глядя в глаза Леониду. «Слушаю тебя внимательно, диктуй». Леонид глубоко вдохнул, внимательно подбирая слова. Затем начал спокойно и отчетливо. «Настоящим завещанием я завещаю все свое имущество целиком, включая недвижимость, денежные средства, счета в банках, инвестиционные активы и движимое имущество Лене. Лена должна получить абсолютное право распоряжаться всем, что принадлежит мне на момент моей смерти». Он сделал короткую паузу, позволяя нотариусу записать его слова, а затем продолжил. «Моего сына Николая Леонидовича я полностью и безоговорочно лишаю какого-либо наследства и прав на мое имущество». Нотариус на мгновение поднял взгляд, пытаясь скрыть удивление, и осторожно уточнил. «Леонид, это весьма серьезный шаг. Ты абсолютно уверен, что хочешь полностью исключить сына из числа наследников?» «Абсолютно», — жестко ответил Леонид, холодно улыбнувшись. «Николай слабый и безвольный. Он уничтожит все созданное мной. Только Лена способна сохранить и приумножить наследие». Андрей Петрович ничего не ответил, только кивнул и продолжил аккуратно записывать каждое слово, не выражая больше никакого удивления или сомнений. «Что-то еще? Особые условия?» — спокойно уточнил нотариус, заканчивая оформление документа. «Да, завещание должно храниться лично у тебя, Андрей. Огласить его следует только после моей смерти, и лично ты должен передать его Лене, без посторонних». Леонид произнес это твердо и уверенно, показывая, что сомнений нет и не будет. «Все будет сделано», — коротко ответил нотариус, протягивая документ. «Перечитай внимательно и подпиши, если нет возражений». Леонид внимательно изучил каждое слово, затем решительно подписал бумаги, ощутив внутри себя странную смесь облегчения и тревоги от осознания того, что только что окончательно определил судьбу своего главного жизненного достижения — Лены. «Теперь можешь быть спокоен», — сказал Андрей Петрович, осторожно убирая завещание в сейф. «Все сделано». Леонид встал, поблагодарил нотариуса коротким кивком и вышел из кабинета, чувствуя внутри себя пустоту и странную легкость одновременно, осознавая, что с этого момента его собственная жизнь и жизнь Лены уже никогда не будут прежними, и даже его сын Николай не сможет ничего изменить, как бы он ни старался. Вернувшись домой и оставив машину в подземном паркинге, Леонид вышел в холл своего элитного многоквартирного дома, пропитанный едва уловимым ароматом дорогих пород дерева и свежего кофе, доносившегося из круглосуточного кафе в лобби. В холле было тихо, лишь мягкий свет дизайнерских светильников отражался в отполированном мраморе пола. Поднявшись на свой этаж в просторном лифте с отделкой из темного дерева и хромированными панелями, он шагнул в коридор и неторопливо направился к своей квартире, стараясь сохранять внешнее спокойствие, несмотря на бурю мыслей, сгустившихся у него в голове. Войдя внутрь, Леонид запер за собой дверь, снял пиджак и прошел в кабинет, где царили строгая педантичность и сдержанная роскошь. Высокие книжные полки, тяжелые портьеры, массивный письменный стол из красного дерева – все это напоминало о его привычке к порядку и контролю над каждым аспектом своей жизни. Он опустился в глубокое кресло, на мгновение прикрыв глаза, позволяя себе немного расслабиться. Мягкий, почти приглушенный свет от настольной лампы рассеивал полумрак по комнате, создавая ощущение защищенности, будто массивные стены могли остановить и время, и неизбежность, уже слишком близко подобравшуюся к нему этой ночью. Леонид медленно достал из внутреннего кармана пиджака завещание, составленное и подписанное всего час назад, и осторожно, будто боясь испортить что-то важное и хрупкое, положил бумаги перед собой, расправив их на гладкой поверхности стола. Его пальцы аккуратно перебирали страницы, а глаза неторопливо следовали по строчкам текста, который был не просто списком имущества или формальным документом, но своеобразным признанием самому себе в собственной уязвимости и слабости перед неизбежностью смерти и временем, впервые вынудившими его задуматься о том, что будет после него. Леонид с трудом сдерживал эмоции, испытывая одновременно удовлетворение и боль от принятого решения, так легко и окончательно лишавшего его единственного сына Николая возможности распоряжаться тем, что было нажито и создано многими годами упорного труда и безжалостных интриг. Леонид вновь задумался о Николае, и в груди тут же поднялось уже привычное раздражение, смешанное с горечью и отвращением. Чувство, которое Леонид испытывал всякий раз, вспоминая о сыне. Он с самого начала видел, как Николай не оправдывал его надежд, мягко и безвольно поддаваясь любому давлению, не способный дать отпор даже самому малому сопротивлению, не наделенный ни малейшим внутренним стержнем, необходимым для выживания в жестоком мире, где сильные люди управляют слабыми и определяют их место. Николай казался Леониду воплощением слабости и беспомощности. Человеком, способным лишь тратить и разрушать, не давая ничего взамен. И это глубоко ранило его, заставляя чувствовать, будто все его усилия, все годы борьбы за власть, деньги и влияние в итоге оказались напрасными, так как у него не оказалось достойного наследника. Теперь, глядя на строки завещания, Леонид чувствовал жестокое, почти болезненное удовлетворение от мысли, что наказал сына единственным доступным ему способом, окончательно и бесповоротно отобрав у него возможность воспользоваться всем тем, что он, Леонид, за долгие годы создал. Мысль о наказании Николая вызывала в нем болезненное наслаждение, потому что, лишая сына наследства, он демонстративно подчеркивал свое превосходство и превосходство Лены, которую выбрал вместо него, и это давало ему ощущение торжества, победы над собственной беспомощностью и уязвимостью. Погруженный в эти мысли, Леонид невольно улыбнулся, ощутив внутри себя странное и горькое удовлетворение, смешанное с не менее сильным чувством тревоги, поскольку все его будущее теперь полностью зависело от того, как поступит Лена после его смерти. Леонид прекрасно понимал, что, завещая ей все свое имущество, он тем самым привязал ее к себе навсегда, даже после смерти, продолжая незримо властвовать над ней и ее жизнью, сохраняя иллюзию собственной власти и после неизбежного ухода из этого мира. Его мысли вновь обратились к Лене, И он почувствовал, как в груди поднимается непонятное, болезненно приятное чувство, похожее одновременно на нежность и собственничество, которые были так переплетены между собой, что невозможно было понять, где заканчивается одно и начинается другое. Лена стала для него не просто женщиной, не просто артисткой, созданной его волей и властью, а неким воплощением всех его амбиций и желаний, личным шедевром, который он с любовью и жесткостью вылепил по своему образу и подобию, превратив ее из обычной, ничем не примечательной девушки в мировую звезду, имя которой теперь знал каждый. Он понимал, что это его творение, его собственность, никогда не сможет быть полностью свободной, поскольку в ней слишком много его самого, его энергии, его силы, его мыслей и желаний. Именно поэтому Леонид испытывал болезненное наслаждение от осознания того, что даже после смерти сможет продолжать управлять Леной, что она навсегда останется связанной с ним, с его желаниями и замыслами, которыми он окружил ее настолько плотно, что она уже никогда не сможет избавиться от его невидимого присутствия в своей жизни. Леонид аккуратно сложил документы, поднялся со своего кресла, подошел к сейфу, скрытому в нише стены за массивной картиной с изображением старинного парусника, и набрал длинный код, известный только ему одному. Открывая тяжелую дверцу сейфа, он ощутил странную дрожь в руках и понял, что в этот момент, когда бумаги опустились на дно металлического ящика, он сделал нечто, чего уже не сможет изменить. Теперь все было решено окончательно и бесповоротно. И Леонид почувствовал облегчение, хотя где-то в глубине души осталось неприятное и тревожное чувство неопределенности и потери контроля, которое до сих пор было ему совершенно чуждо. Закрыв сейф и вернув картину на прежнее место, он долго стоял неподвижно, глядя на стену, словно пытаясь убедить себя в том, что сделал правильный выбор, хотя это и противоречило всем его жизненным установкам и привычкам. Леонид осознавал, что только что сам передал контроль над своим наследием в руки женщины, которую когда-то подобрал словно бездомного котенка и вылепил из нее образ, подчинивший миллионы людей. Но теперь именно этот образ, именно эта женщина стала обладателем всего того, что он создавал так долго и тщательно, наказывая при этом собственного сына, которого считал никчемным и недостойным его наследства. Это решение, несмотря на тревогу, наполняло его особым чувством гордости и болезненного наслаждения, поскольку он знал, что даже после смерти продолжит незримо управлять Леной, останется частью ее жизни и ее успеха, хотя сам уже не сможет ничего изменить или контролировать. Стоя неподвижно посреди кабинета и глядя на старинную картину, вновь скрывавшую от посторонних взглядов завещание, Леонид медленно погрузился в мучительно горькие воспоминания о женщинах, которые были до Лены и которые так или иначе прошли через его жизнь, оставив в ней темные пятна или болезненные рубцы, заставляя его задаваться неприятными вопросами о себе и о том, почему так происходило. Эти мысли Леонид обычно от себя гнал, пытаясь не допускать их близко, но сейчас они ворвались в его сознание властно и неотступно, оживляя каждую историю, каждое лицо, каждый взгляд, полный боли или страха, которые он никогда не хотел признавать или видеть. Первой его воспитанницей была Ирина, утонченная брюнетка с глубокими карими глазами, которыми она постоянно словно пыталась заглянуть ему в душу, но всегда натыкалась на холодное равнодушие и безжалостную жестокость. Она была из тех женщин, которые покорно переносят любые лишения и боль, но внутри которых накапливается отчаянная сила, однажды прорывающаяся наружу и вырывающая ее из любого плена. Ирина долго терпела его бесконечные издевательства, жестокие проверки на прочность, унижения и манипуляции, пока однажды просто не исчезла, бросив все вещи и документы, оставив после себя лишь короткую записку, в которой объяснила, что больше не в силах жить под его властью. Леонид еще долго с раздражением вспоминал эту женщину, не понимая, как ей хватило духа сбежать. Следом была Алиса, экзотическая красавица, высокая, смуглая, с длинными волосами цвета расплавленного шоколада и гипнотическим взглядом серо-зеленых глаз, полных неукротимой, почти животной страсти. Она казалась ему воплощением идеальной покорности и безоговорочного повиновения. Но именно она первой сбежала. Внезапно, стремительно, дерзко, не оставив даже малейшей возможности вернуть ее обратно. Алиса, не выдержавшая его бесконечной ревности и жестоких сцен, однажды ночью бесследно исчезла, оставив лишь след от ароматных духов на его подушке, который долго, мучительно напоминал Леониду о ее предательстве и собственной слабости, допустившей такую оплошность. Потом появилась Анна, тоненькая, хрупкая блондинка, с нежной, почти детской внешностью и доверчивыми голубыми глазами, которые всегда смотрели на него с восхищением и любовью, несмотря ни на что. Анна была поистине идеальной жертвой для Леонида. Безропотной, кроткой, верящей в каждое его слово, подчиняющейся без сомнений и вопросов, даже когда его требования и желания выходили далеко за рамки разумного и гуманного. Но однажды и Анна не выдержала. Когда давление и унижение стали слишком болезненными, она выпила таблетки, навсегда освободив себя от его жестокого контроля и власти. Леонид узнал о ее самоубийстве с холодным раздражением, чувствуя себя почти оскорбленным ее попыткой вырваться из-под его власти таким окончательным способом. Четвертой стала Вероника, яркая, независимая, дерзкая, с огненно-рыжими волосами и глазами цвета темного янтаря, постоянно бросавшая Леониду вызов и сопротивляющаяся его давлению, что делало их отношения мучительными и захватывающими одновременно. Она умела давать отпор, спорила, возражала, часто выходя за рамки дозволенного, но именно это разжигало в Леониде невероятную страсть и азарт покорения. Вероника не сдавалась до самого конца, пока однажды не исчезла, оставив после себя лишь бесконечную ярость, ревность и обиду Леонида, не желавшего мириться с тем, что она смогла уйти от него и начать новую жизнь, полностью избавившись от его влияния. Последней до Лены была Луиза, надменная холодная красавица с фарфоровым лицом, строгими чертами и серыми глазами, от которых веяло презрением ко всему и всем, кроме него. Она была похожа на него самого, такая же сильная, безжалостная, лишенная жалости и сочувствия к окружающим, уверенная в своей исключительности. Луиза оказалась самой стойкой из всех женщин, долго и умело играя в его игру, почти заставляя поверить, что именно она станет единственной, способной выдержать его и полностью разделить с ним жизнь. Но и ее сила была не бесконечной. Луиза умерла, спрыгнув с крыши того самого элитного многоквартирного дома, где жил Леонид, оставив после себя записку, в которой написала, что сделала это, чтобы доказать ему, что не только он способен управлять ее судьбой. В тот момент Леонид впервые ощутил почти физическую боль от того, что потерял ту, которая была достойна его власти и его жестокости, не выдержавшую, однако, той тьмы, что всегда сопровождала его. Сейчас, стоя в кабинете и вспоминая каждое из этих лиц, каждую женщину, Леонид чувствовал странную смесь отвращения к себе и удовлетворения от осознания того, как далеко он сумел зайти в своих играх с людьми, как искусно владел их эмоциями и мыслями, заставляя их терпеть боль и унижение, бороться за его внимание и признание, а в конце уходить, исчезать или погибать, так и не сумев одержать победу в неравной битве с ним самим и его внутренними демонами. Он ощущал почти болезненное наслаждение от собственной власти над чужими судьбами, и это чувство наполняло его энергией, оправдывая каждую жертву, каждую сломленную жизнь. Лена стала для него новой ступенью этой игры, его личным шедевром и главной одержимостью, самым совершенным творением из всех, кого он когда-либо пытался подчинить себе. В отличие от других, Лена не могла сбежать или уйти. Он уже слишком глубоко проник в ее жизнь, опутал ее такими крепкими узами, что она не могла разорвать их даже при всем желании. Он чувствовал, что именно она станет тем, кто навсегда останется с ним, кто никогда не решится на побег или самоубийство, потому что он сделал ее частью себя, частью своей души и своей власти, продолжая незримо управлять ею, даже несмотря на собственную смерть, неизбежность которой он впервые ощутил так остро в этот вечер. До этой минуты он не позволял себе полностью осознать глубину последствий того решения, что принял и закрепил подписями на документе, который теперь, словно живое существо, дышал внутри сейфа, словно ожидал своего часа, готовый изменить судьбы всех участников той непростой и жестокой игры, которую он сам же и затеял.